Глава 11. Хромов сделал вид, что забыл про «Атлас». Хмуро кивнул Тоннеру, задал пару пустых вопросов и сухо сказал, что очень занят. Илья Андреевич откланялся, повернулся к двери, и только тогда Сергей Алексеевич его окликнул. «А что это у вас под мышкой?» «Атлас, вы вчера выразили желание ознакомиться». «Атлас?» — задумался Хромов. «Ах да, припоминаю. Оставьте на бюро, будет время, посмотрю». Неприятный осадок от аудиенции испарился на занятиях. Со студентами замкнутый Тоннер преображался. Даже про скучные материи. Сегодня, например, разбирали особые правила судебной экспертизы новорожденных, рассказывал эмоционально, с драматическими паузами, с отнюдь не риторическими, зачастую каверзными вопросами. Конечно, легче было бы просто озвучить список инструментов, коими вскрывают грудь младенца. Студенты запишут, механически заучат, ответят на экзамене. Только вот в экстремальной ситуации могут и не вспомнить. А вот если они осознают логику, хрящи у новорожденных мягкие, поэтому удобнее действовать ножницами, то к верному решению придут сами. Когда аудитория уставала, Тоннер всегда к месту вставлял анекдот, байку из собственной практики или демонстрировал препарат. Услышанное запоминается лучше, если подкреплено зрительным впечатлением. Зачастую его занятия заканчивались, как и сегодня, аплодисментами. Тоннер, прижав руку к груди, раскланялся, но, поймав взгляд напросившегося на занятие Шнейдера, почувствовал себя неловко. По слухам, того вчера проводили свистом. На все вопросы Тоннер лаконично ответил «нет». О смерти Баумгартена не знает, на осмотр тела не ездил, никаких подозрений не имеет. Собственно, его ответы Дениса не особо интересовали. Кончина барона была лишь предлогом зайти в гости. «Потрясающий борщ!» — похвалил хозяин. Довольное лицо Кати залил такой румянец, что даже веснушки под ним исчезли. «Но осмелюсь дать тебе маленький совет», — продолжил Тоннер. «В Малороссии в борщ добавляют сало с чесноком». «Бррр!» — передернуло Угарова, живо представившего в супе лохматые куски жира. «Не скажите, чеснок толкут в ступке и добавляют в самом-самом конце. А сало, представьте, берут старое, лучше всего прогорклое». Катя поджала губы. «Мы такое сало обратно свиньям скармливаем. На нем даже жарить нельзя». Угаров захохотал. «Да уж, Илья Андреевич, подшутили над вами в Малороссии». «Отнюдь. Я лично наблюдал за варкой». «Зачем?» — удивился Угаров. «Во всем виноват батюшка. Мой интерес к рецептам от него», — улыбнулся Илья Андреевич. «Когда папа был маленьким, в доме часто менялись повара. А у любимого Grand Pet a glace de la crêpe, торт с мороженым, каждый раз менялся вкус. Чтобы этого избежать, отец решил записывать рецепты. Бабушка с дедушкой над ним потешались. Но впоследствии тетрадки весьма пригодились. Когда во Франции грянула революция, и папа сбежал в Россию, он решил открыть в Петербурге кондитерскую. Вы еще там не побывали, Денис?» Угаров помотал головой. «Обязательно сходите». «Спасибо, я разлюбил сладкое. А вы что, тоже мечтаете о собственной ресторации?» «Нет, конечно. У меня есть любимая профессия. И, по счастью, она меня худо-бедно кормит. Дела идут неплохо. Вчера вот Лаевские позвали». У Дениса от возбуждения задрожала нога. Разговор поворачивал в нужное русло. «Поздравляю. Теперь вы сможете беспрепятственно встречаться с Полиной». Тоннер, увлекшись борщом, пропустил сарказм. «Конечно». «А я считал вас другом!» Выдернув из-за ворота салфетку, молодой человек вскочил из-за стола. Тоннер ошарашенно на него уставился. «Доверился как брату, а вы ни словом, ни жестом не дали понять!» Катерина внесла горячее. «А вот и бифштекс. Садитесь, Денис Кондратович, садитесь. За один стол с вами. Нет уж, увольте!» «Бога ради, Денис, чем я перед вами провинился?» если вы мне друг, должны были честно рассказать о вашем романе с Полиной». «Вот в чем дело», — Тоннер с облегчением вздохнул. «Денис Кондратович, миленький, готовь поклясться чем угодно. Я не любовник госпожи Налидинской». «А зачем уединялись?» — подозрительно спросил Денис, комкая салфетку, будто перчатку. «Могли бы и сами догадаться. Аполлинарии Андреевне понадобилась консультация». Угаров присел, взял в руки нож и вилку. «Полина больна?» «Ну, как вам сказать? Если хотите остаться моим другом, говорите правду». Тоннер почесал затылок. «Увы, медицинская этика не позволяет мне обсуждать чье-либо здоровье. К черту этику!» В первый раз в жизни помянул лукавого Угаров. «Слово дворянина! Ее тайна умрет со мной!» «Прошу все-таки простить». «То есть не скажете?» «Понимаете, Денис Кондратович, Аполлинария Андреевна беспокоится из-за узкого таза и решила посоветоваться со мной». В комнату вбежал Данила. «Здравствуйте, Денис Кондратович!» «Здорово!» — отмахнулся Угаров. «Илья Андреевич», — обратился Данила к хозяину, — «опять полковник приехал, тот, что утром, просит к ним в каретус». «Иду, иду», — Тоннер поднялся. «Денис Кондратович, вынужден ненадолго вас покинуть. К десерту вернусь. Вместе выпьем кофе с коньячком, а потом отправимся к Лаевским. Надо проведать Софью Лукинишну. Кстати, как она?» «Лучше всех», — буркнул Денис. «Я вас дожидаться не буду. Делас, спасибо за обед». Поймав около Плашкоутного моста извозчика, Угаров отправился на малую конюшенную. Если вчерашний разговор Угаров подслушал случайно, то сегодняшний — намеренно. Услышав настойчивый стук в мастерскую, он подкрался на цыпочках по коридору и замер у поворота. Услышанное его напугало. «Конечно, надо идти в полицию. Самодеятельные расследования до добра не доводят». Угаров в том убедился на собственной шкуре, чудом спасся из подожженного преступником дома. По дороге на Выборгскую сторону Денис размышлял, не рассказать ли обо всем Тоннеру. Илья Андреевич аналитического ума человек, ему любая загадка по плечу. Но после разговора за столом передумал. Тоннер явно темнил, и просить его о помощи расхотелось. Однако встреча с загадочной дамой в вуале, стрелявшей вчера в Баумгартена, представлялась Денису очень опасной. И он решил подстраховать Лаевского с Тучиным. Часы на городской управе пробили 4:30. Внимательно оглядев освещенную фонарями малую конюшенную, Угаров решил пролетку не отпускать. А вдруг погоня? Где вот только встать? Угаров приказал извозчику проехать к лютеранской церкви и развернуться, чтобы видна была вся улица. «Отлично. Отсюда и буду наблюдать». «Значит, все-таки убийство?» — переспросил Кершау. «Не сомневаюсь», — ответил Тоннер. «А я ведь предупреждал. Прожекты писал, государю докладывал. Нельзя на садомию глаза закрывать. Это не забава юношеская, а самое что ни на есть преступление. Да-с, преступление! Против нравственности, против морали и церкви. И если мы, власти, не будем карать, не будем извращенцев на каторгу отправлять, начнется самосуд. И нать вам, пожалуйста, начался». «Простите, господин оберполицмейстер, правильно расслышал. Вы садомию преступлением считаете?» «А вы?» — задиристо ответил вопросом на вопрос Кершау. «А я грехом». «Велика ли разница?» «Велика. Эти понятия не тождественны. Еще Ярослав Мудрый разграничил их в русской правде», — пояснил Тоннер, скидывая шубу. Ему стало жарко. «Что значит «разграничил»? Преступление — это что, не грех?» «Грех. Любое преступление — грех. Но не каждый грех — преступление». Кершау потряс головой. «Софистика какая-то». «Поясню. Непочтение к родителям — это грех?» «Грех. Но не преступление. И обжорство — не преступление. И леность, и пьянство». Кершау задумался, потом кивнул. «Что ж, допустим». «И садомия — не преступление». «А вот это, простите, я не закончил. Если двое мужчин по взаимному согласию совершают соитие, это грех, большой грех. И совершивших его ждет Божий суд и суровое наказание. Но обществу от сего никакого вреда нет. Эк, загнули! А изнасилованные отроки? Ведь самое лакомое для извращенцев — детишки. Я говорил про взрослых мужчин и зрелых юношей, сурово ответил Илья Андреевич. Соглашусь, их поступки противоестественны. И с нравственной стороны, и с физиологической. Но если все происходит без насилия, по согласию. Взрослые мужчины должны ублажать взрослых женщин. Между прочим, от этого польза государству несомненная в виде потомства. А вдруг все мужчины мужеложниками станут? Что будет-то, представьте? Вымрем? Вымрем, как римляне. Карл Федорович, ради справедливости позвольте напомнить. Римская империя распалась в христианскую эпоху, когда содомия жесточайше преследовалась. По приказу Константина Великого уличенных подвергали кастрации. Примечание. Константин I Великий, 272-337 годы, римский император. Конец примечания. Тоннер, вы сами-то часом не содомит? Нет, Карл Федорович, слово дворянина. А почему тогда извращенцев оправдываете? Я не оправдываю. Как христианин, как ревностный католик, я осуждаю их и молюсь, чтобы Господь вразумил этих грешников. Но как врач, как гуманист, призываю не множить запретов, а тем более наказаний. Запретный плод, как мы знаем, сладок. Надо вразумлять заблудших. Вразумлять? Я покойному Баумгартену сколько раз говорил. Ты позоришь не только отца. Ты всех нас, оздейских дворян, позоришь. А он смеялся. Вы, говорит Карл Федорович, сами хоть разок попробуйте. Так вас на женские прелести больше не потянет. Зарубежные исследования говорят иное. Содомитом становится далеко не каждый, даже среди испробовавших. Общеизвестно, что мужеложество распространено в тюрьмах. Не имея возможности удовлетворить похоть обычным способом, заключенные начинают ублажать друг друга. Иногда добровольно, чаще под угрозой насилия. Но после выхода на свободу большинство мужчин навсегда оставляют содомию. Почти 90% от общего числа. Представляете? Вывод, мне кажется, очевиден. Станет мужчина содомитом или нет, определяется некой предрасположенностью, которая от человека никак не зависит. Как не зависит цвет глаз, длина ног, форма носа. «Предрасположенность, значит?» — с ехицей спросил Кершау. «Ловко, очень ловко придумано. Наверняка самими содомитами. Я, мол, не виноват, таким уродился». Это всего лишь одна из множества теорий. Некоторые врачи считают содомию заболеванием. Тоннер осекся. Он хотел сказать, что некоторые готовы признать ее вариантом нормы, но решил не лезть на рожон. «Заболевание!» — расхохотался Кершау. «Загляните-ка в Библии. Содомия не болезнь, а искушение, которое должен преодолеть всякий мужчина. Меня и самого в незрелые лета влекло к юношам. Но я знал, что это влечение — дьявольское искушение, и преодолел его». «Ну, а меня Господь оградил от подобных испытаний. Мужчины меня никогда не волновали, только дамы». «Вы сочувствуете содомитам. Это еще хуже. Порок не может существовать, если все к нему нетерпимы. А вот когда есть сочувствующие, оправдывающие, готовые простить и понять, тогда дьявол достигает цели. Боритесь, Тоннер, не губите свою душу. Пост и молитва укрепят вас, как укрепили меня». Справившись с Содомским, остальные искушения я щелкал, как орешки. Например, ни разу не был в борделе. Даже в многомесячных походах. Даже в лагерях не посещал. «Завидую», — искренне вздохнул Тоннер. «А я вот не могу долго без женщин». «Пост и молитва, Тоннер, пост и молитва». «Спасибо за совет», — снова вздохнул Илья Андреевич. «Но мы отвлеклись. Вернемся к убийствам». «Выводы ваши интересны. Связь с гибелью Репетина прослеживается. Но где искать преступника? Как он попал в квартиру? Двери были заперты, никто не входил, не выходил». «Следствие наверняка велось небрежно. Надо было допросить всех, дворников, будочников, водовозов, разносчиков. Велите Яхонтову завтра же этим заняться. Легко сказать «велите». Он приказ выслушает, но даже пальцем не шевельнет. Доложит потом, что всех опросил, но ничего нового не обнаружил. Его за два самоубийства никто ругать не будет. А вот за два нераскрытых убийства... Тоннер опешил. «Как же так? Вы же оберполицмейстер. Надо заставить». «Оберполицмейстер я временный. Пока лишь исполняю обязанности. Утвердят или нет, не знаю. Яхонтов это понимает, на приказы мои ему плевать». Кершау махнул рукой. «Спасибо, Илья Андреевич, за помощь. Поживем, увидим, как оно дальше пойдет». «А если кому-то другому это дело поручить?» «Кому? Яхонтов, ленив, алчен. По натуре изверг, но хотя бы умен, а остальные...» «Вы Захара Пушкова знаете из Василия Островской части?» «Знаю», — припомнил Кершау. «Что, если и ему поручить? Дотошен, исполнителен, соображает хорошо». Видя, что Кершау заколебался, Тоннер неожиданно для себя добавил. «А я бы ему помог. Сами знаете, кое-какой опыт у меня есть». Кершау молчал, взвешивая про и контра. «Я, конечно, могу ошибаться», — добавил Илья Андреевич. «Но, по-моему, убийство Баумгартена не последнее. Сами сказали, самосуд. Вдруг и вправду кто-то решил, что садомитам пора в преисподнюю». Кершау по-прежнему молчал. «А может, просто сочувствуете убийце и поэтому не хотите его ловить? Пусть себе убивает грешников». «Молчать!» — вскочил в полный рост оберполицмейстер, ударился головой о верх кареты и, потирая затылок, снова уселся. «Вы забываетесь, Тоннер. Да, я понимаю мотивы убийцы. И как христианин разделяю его ненависть к грешникам. Но заповедь «не убий»» — исход, глава 20, стих 3, — никто не отменял. Ладно, завтра я освобожу Пушкова от обязанностей в части на 3 дня и пришлю к вам». «Спасибо». «Убийцу надо поймать и предать суду, а уж потом наказать всех садомитов». «Если я не ошибаюсь, наказание за садомию предусмотрено только для солдат», — напомнил Тоннер. «Я намерен еще раз подать свой прожект». «Надеюсь, он снова будет отклонен», — улыбнулся Илья Андреевич. «Не надейтесь». Сделав круг по Выборгской стороне, карета подъехала к дому доктора. «Всего доброго, господин полковник», — попрощался Илья Андреевич. Оберполицмейстер не ответил, только прикрикнул на кучера, распахнувшего перед Тоннером дверь. «Чего встал, как пень? Давай, гони домой!» Задремал Макар после 2-го стакана. Хорошо задремал. Притулился у стеночки, накрылся полушубком и всхрапнул. Жаль, ненадолго. Разбудили его нагло, бесцеремонно, больно пихнув под ребра. «Я тебе что велел?» Во сне в тот момент Хромов самолично Макару чарочку подносил, а Тоннер на закуску паюсной икрой хлебушек намазывал. «Я тебе что велел, скотина?» Еще один тычок под ребра. «Шнейдер». Макар тряхнул головой. Хромов с чарочкой растворился в полумраке морга. Что ему поручил этот жидяра, сторож хоть убей, не помнил. «Куда Тоннер поехал?» — потерял терпение Борис Львович. «Тоннер?» — задеревеневший язык со скрипом повернулся в пересохшем рту. «Тоннер, Тоннер! Забыл, шельмец, за что деньги получил? Если не узнаешь, куда он поехал, ничего больше не получишь. Дернул меня черт связаться с пьяницей». «Много бы в ответ», — сказал ему Макар. Да только Шнейдер ушел. Возвращение к реальности происходило медленно. Сначала сторож вспомнил, как заключил со Шнейдером сделку. И сразу острая боль пронзила голову от виска до виска. Дьяволу он продался. Дьяволу! Сколько же да ни крести, один хрен Иуда. И продался-то всего за полтинник. Макар с трудом перевернулся на живот, подогнул колени и начал биться головой об пол. Господь тут же послал ему спасительную мысль. Коли с помощью Макара немцы с жидами друг дружку изведут, на Руси легче жить станет. Перекрестившись, сторож выполз на воздух. На заднем дворе Данила рубил дрова. Пошатываясь, Макар двинулся к нему. «Здорово, сосед!» «Приветствую!» Данила хорошенько прицелился, размахнулся посильнее, и полено разлетелось с первого удара. Вертевшийся под ногами Моська собирал щепки. Возьмет в зубы и несет к поленице. «А скажи, сосед, немец твой где?» Данила прищурился. Подобный вопрос только что задавал незнакомый доктор. «По делам поехал». «А по каким?» Незнакомцу Данила ответил вежливо. Мол, не знаю. А вот синюка подзаборного решил осадить. «По каким надо? Тебя пьяницу не касается». Данила пристроил на колоду новое полено и взмахнул топором. И опять с первого раза. «Раньше ты и Макар так мог, а теперь руки дрожат». Смачно сплюнул и пошел, куда ноги несли. На переднем дворе на него налетела Аксинья. «А ну, бери метлу! Комендант за грязь ругался! Сказал, выгонит тебя!» «Ну и черт с ним! Сам пущай метет!» «А дети-то наши что будут есть?» — заорала жена. «Сиську твою сосать!» — рассмеялся Макар. «А ну, мети!» — Аксинья сунула ему орудие труда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Минут через пять к воротам, возле которых пылил метлой Макар, подкатила карета. Кучер, спрыгнув с облучка, открыл дверцу. Из нее вылез Тоннер собственной персоной. А в глубине кареты — Кершау. Макар радостно оскалил навстречу доктору беззубый рот. «Доброго здоровечка, Илья Андреевич!» И как только доктор скрылся в подъезде, поспешил к Шнейдеру.